Глава 45. Рерик, давай попробуем вылить бокал на ножки. Задумчиво размахивая пером, я смотрела на свой корявый рисунок. Хрупким будет, возразил мастер, ткнув пальцем на ножку. Мы не будем кидать их о землю. Давай попробуем. Конечно, только я сомневаюсь, что получится, продолжал настаивать на своем Рерих. Уж больно занудный парень оказался, но зато все у него выходило четко и аккуратно. А кружечки какие, почти как близнецы, не отличишь. Ты всегда так говоришь, хмыкнула я и, поманив пальцем, повела подальше от любопытных глаз подмастерьев вглубь мастерской. Туда, где был мой маленький кабинет с химическими реактивами. Смотри. Достав приготовленные ингредиенты, я принялась священно действовать, вслух проговаривая каждое свое действие. Азотно-кислое серебро сначала растворяю в воде и аммиаке. Мысленно хихикая, я вспомнила потрясенный вид Эрика, когда собирала в баночку его мочу. Смесь перемешиваем и процеживаем через сложенную в несколько слоев ткань. После добавляем к ней винный спирт и масло. «Пахнет ужасно», – пробормотал Рерих, зажав нос и рот рукой. «Угу», – кивнула, продолжив свое волшебство, представляя ошеломленные лица Рерига, Хальгарда, Бруна, Свейна и остальных. От нетерпения у меня буквально затряслись руки. «Давай сюда стекло, что вчера с тобой сделали». «Вот оно». Он с недоумением передал мне лист прозрачного стекла, который мы с ним тщательно очистили вчера от загрязнений и жирных пятен. Затем с помощью глины сделали небольшие бортики по краям, и в это огражденное пространство сейчас мы и будем выливать полученную вонючую жидкость. «Лей состав прямо на стекло», – распорядилась я, сама же внимательно следила, хватит ли средства. Когда вся поверхность была покрыта составом, я с облегчением выдохнула. Хватило. «И что дальше?» – с любопытством поинтересовался Рерих, которого тоже захватило мое нетерпение. «А теперь мы в нескольких местах нанесем примерно 12 капелек восстанавливающей смеси. Ее я приготовила из одной части гвоздичного масла и трех частей винного спирта. Это то масло, что в прошлую осень привез конунг?» «Верно». Кивнула, продолжив объяснять. Серебро под воздействием гвоздичного масла осаждается, образуя серебряный отражающий слой. «И что это будет?» «Скоро увидишь», — ответила, загадочно улыбнувшись. «А пока выжидаем 10-15 минут, расскажи мне, вам удалось сделать смесь, чтобы ей можно было рисовать на фарфоре?» «Растекается», — ответил Рерих, недовольно поджав губы. «А если гуще сделать, то при обжиге трескается». «Может, вместо масла воды добавить? Она выпарится при нагревании и не потечет?» «А вот это, вонючее!» Забавно сморщив нос, заворчал парнишка. «Его нельзя! Взрывоопасным веществом при нагревании становится! Рассказать, из чего оно?» С усмешкой бросила, поглядывая украдкой на Рерига, который боролся с любопытством. «Да», — выдохнул, все же не выдержав. «Из чего?» «Моча». Коротко бросила и громко рассмеялась, наблюдая за потрясенным выражением лица стекольного мастера. «Моча?» — повторил за мной Рерих, поежившись. Не думал, что она такая вонючая. «Выдержанная!» — добила парнишку, смеясь во весь голос. И только спустя минут 10, вдоволь нахохотавшись, я вернулась к созданию будущего зеркала. «Сейчас нам надо слить жидкость и промыть зеркальную поверхность, лучше остывшей кипяченой водой, и оставим для просушки в вертикальном положении». «Вчера же приготовили», – задумчиво пробормотал парень, осматриваясь. «Ага, вот она. Лью?» «Да, все, достаточно. А теперь можно смотреть», – торжественно произнесла, медленно поворачивая стекло зеркальной поверхностью к Ререгу. «Это я?» — хриплым голосом спросил потрясенный парнишка, растерянно проведя по своему лицу рукой. «Эви, это так! Я как тебя вижу! У меня глаза, как небо!» «Да, голубые, как летнее небо перед грозой!» — с улыбкой ответила, с трудом сдерживая прорывающийся смех. «И пятнышки рыжие на носу!» продолжал разглядывать себя Рерих, внимательно осматривая каждую часть своего лица. Затем, улыбнувшись, хмыкнул. «Хм, зубы и уши», напомнила, уже кусая губы изнутри. «А ты? Посмотри, это лучше, чем в воду или в медный лист глядеться», заботливо проговорил парнишка, вдруг вспомнив, что я здесь тоже присутствую. Было очень волнительно взглянуть на себя новую. Медная отполированная пластина действительно мало что могла показать. Всего-навсего размытые черты лица, о цвете глаз можно было лишь только догадаться. «Привет», — прошептала я, пытливо всматриваясь в знакомое и одновременно чужое лицо. Смуглая кожа, мазь из ланолина и отвара из трав плохо помогает, и уже несколько морщинок поселилось вокруг глаз. Глубокая неровная складка залегла между бровей, почти так же, как и у Хальгарда. Немного вздернутый нос и слегка пухлые губы создавали впечатление озорной девушки лет от так 25 до 30. «Очень похоже, да?» — прервал мое самолюбование Рерих. «Это что ты сделала?» «Зеркало», — тихо ответила парню, лихорадочно вспоминая, как я выглядела до появления в этот мир. Но ничего в голову не приходило, просто чистый лист. «Ох, Эйви, конунг вернется и снова отправится в путь. Это ж такое богатство!» — восторженно воскликнул парнишка. Бруно приказал второе хранилище строить, а то ткани укладывать некуда. «Надеюсь, он все же немного побудет дома», — хмыкнула я. «Рерих, нам теперь надо как-то защитить зеркало от повреждений. Эту серебряную поверхность покрыть чем-нибудь. Лучше всего подошел бы лак или краска. Но этого нет. А стеклом жидким, если залить и дать застыть?» «Не знаю», — неопределенно пожала плечами. «Давай пробовать». Провести опыт не удалось, за мной пришли. Голодный сынишка требовал срочно его покормить. И Лария, невысокая улыбчивая девушка, которая помогала мне с малышом и по дому, запыхавшись, влетела в мастерскую и прокричала. «Эвелин, Вальгард расшумелся!» «Иду!» — улыбнулась девушке и спешно устремилась к выходу. «Рерих, сам попробуй залить, не бойся испортить, сделаем новое!» «Конечно!» — кивнул парнишка, задумчиво взглянув на наше первое зеркало. «И я точно знаю, что прежде чем залить, он будет не один час думать, как это лучше выполнить». Возвращалась домой верхом. Мне пришлось освоить этот вид транспорта, чтобы не тратить время на дорогу. По пути осматривала засеянные поля, пасущиеся на ближайшем холме небольшое количество коров. Несколько мужчин спускались к морю, чтобы наловить сельди и трески. Скота у нас еще было немного, и поэтому с ранней весны и до поздней осени люди занимались сбором припасов. В отсутствие Хальгарда мне приходилось непросто. Я часто выезжала проверять долину, отслеживать работу людей. У меня, конечно, были помощники, но за всем нужен был личный надзор. Об этом неустанно повторяла мне Анни. Вчера Орм и пара охотников вернулись из леса, притащив лося. Его разделали и, присыпав солью, уложили в бочки, чтобы позже подвесить на крюки. От меня требовалось выделить необходимое количество соли, потом закрыть двери хранилища, где это самое мясо будет вялиться. И так целый день. Из дома в хранилище, потом на склад, затем стекольная мастерская или гончарная. Из леса жители долины приносили не только диких кабанов и лосей, также медведей, волков, меха которых очень ценились. Ловили силками или стреляли морских птиц, пух которых я распорядилась не выбрасывать, а набивать им подушки. Первая ночь на упругом и мягком облачке подарила мне потрясающее сновидение. Хальгард, проведя единственную ночь на втором экземпляре, вежливо поблагодарил и отказался, вернув себе под голову шерстяную подстилку. За добычей ходили не только в лес, также охотились в море, на моржей и тюленей. Однажды гарпунами били китов. Мне было тяжело смотреть на радостных людей, устроивших праздник на берегу моря. Но пришлось выдержать и это. Мысленно повторяя, что кожа моржей и тюленей, а также бивни, китовая кость – это все принесет хороший доход, и можно будет купить больше пшеницы и качественной ткани для одежды и дома. Свои поля мы засеваем только для будущих семян. Все собранное в основном оставляем на следующий год. И нам пока не удалось подкопить нужных припасов, чтобы не покупать у торговцев втридорога. Домой входила под громкий аккомпанемент сына. Ребенок был голоден и сердито об этом оповещал жителей селения. Илария, мышкой прошмыгнув на кухню, тут же принялась шуршать чем-то в печи. «Ну и кто здесь расшумелся?» — проворковала, беря сыночка на руки. «Проголодался маленький». «Эви, он совсем немного на улице погулял», — сообщила Атама, еще одна помощница по дому. За 5 лет наша долина разрослась. Хальгард, Бруно, Свейн, уходя в поездки, неизменно привозили помимо товара еще и людей. Рассказывая о долине невероятные истории, явно приукрашивая, они убеждали большинство людей отправиться на поиски лучшей жизни. Хотя вроде бы недовольных не было, у нас всегда для вновь прибывших были домики, а если пожелают, можно было построить для себя отдельный. «Вальгард, на тебя жалуются», — произнесла, глядя на сердито нахмуренные бровки. «Если ты не будешь гулять, то сил, как у папы, не будет». «Ой, Эйви, я не жаловалась», — растерянно воскликнула девушка, испуганно зажав рот ладошкой. «Атама, ну что ты?» — укоризненно покачала головой Лария, которая уже 3 года как помогает мне по дому и с Эйриком. «Эвелин не наказывает по таким глупостям». «Алина», — обратилась я к дочери, не обращая внимания на разговор двух помощниц, понимая, что сейчас Атама пока еще привыкает к нам. И лишний раз не стоит ее пугать, тем более опыт работы у девушки в Брите печальный. «Да, Эви», — откликнулась девочка, выглянув из двери своей комнаты. «Грегор обедать приходил?» «Нет, сама ему отнесла», — ответила сердито, добавив. «Они совсем с Эйнаром себя загнали. Хельга тоже ходила ругаться. Надо поговорить с ними», — задумчиво пробормотала себе под нос, глядя на лопающего сынишку, вспоминая давний разговор с Эйнаром и Грегором. «Как бы долго я не доказывала воину, что из-за потери возможности полноценно работать рукой жизнь не заканчивается, все без толку. К сожалению, там, где животное вырвало кусок плоти, кожа на руке мужчины стянулась, долго заживала, и по этой причине воином ему больше не суждено было быть. Около 1/2 года Эйнар ходил потерянным. Обычный любитель поговорить молчал. Почти не ел и все чаще сбегал на берег, задумчиво взирая на бушующее море. Нет, он участвовал в работе и строительстве, но было заметно, что человек изменился. Помог случай, вернее, мой разговор с Грегором. Парнишка с раннего детства ходил под парусами на караке и грезил морем. Он хотел свой торговый корабль. Такой, что сможет выдержать далекое плавание. А услышанная история про дальнюю страну, где растут невиданные им овощи и живут темнокожие люди, только сильнее подогрела его желание. С того дня, получив разрешение конунга, Эйнар и Грегор, набрав небольшую команду, строят огромный корабль. И, кажется, строительство идет к завершению.